не слышала их разговора. Сергей Николаевич в это утро уехал в Пирогово. Весь день я провела с Соней. Ее здоровье поправлялось плохо. То ей становилось лучше, то снова при кормлении начинались страдания. Но кормилицы все не было. Мама уже поговаривала об отъезде. Приведу письмо свое к Поливанову. Ясная Поляна, 1863 год, 8 июля. Получила я ваше письмо, милый предмет мой и грешный человек. Очень рада была читать от вас такие похвалы и перемену, которую вы нашли везде без меня. А я тут остаюсь до сентября. Я просилась, да и они очень просили мама оставить меня подольше. Мне тут славно жить. Одна без барышень, большой тенистый сад, пруды, своя комната, рояль, ноты, верховая езда, Соня и Лёвочка. Чего же больше? Да еще самое большое счастье, что мама приехала и живет здесь месяц. Погода теперь дурная. Соня еще не совсем справилась после родов. Да ведь я вам не написала, что она родила 28 июня ночью 2 часа. Сейчас подали шампанское, чай. Тут были и бабушка, и доктор, и все обошлось благополучно, только тяжело ей достался Сережа, мой племянник. 22 часа она мучилась. Живем мы в 2 домах. Мама с маленькими и няней в одном флигеле, а мы все в другом. Гуляю я тут мало. Саши оба уехали уж с неделю. Скоро и мама уедет, 20-го. И останусь я одна по собственной охоте. Ездили мы в Ивицы. Бабушка вам кланяется и расцеловать вас велела. В Тулу часто катаем. Если бы вы видели Ясную, это такое привлекательное место по природе и по людям, и по воспоминаниям, как я жила здесь с Анатолием. Все-все тянет меня остаться подольше, а отсюда прямо еду в Москву на театр и вечера. Когда-то вас увижу, предмет мой милый, потолкуем с вами обо всем. Сергей Николаевич приезжает довольно часто сюда. Я с ним на Медне ездила верхом 3 часа сряду за 20 верст. Наездница я лихая стала, ничего не боюсь, а все за меня боятся. Как бы я с вами прокатилась, и красиво было бы, молодой белокорый офицер и молодая девушка-брюнетка. Вот так поэзия. А тут большей частью кучер рыжий, мой кавалер бывает, а мне все-таки весело, потому что верховую езду я до страсти полюбила. Прощайте, милейший, любезнейший воспитанник. Пишите мне еще и еще, я буду делать то же. Теперь сижу я в своей комнате, Соня кормит ребенка. Погода гадкая, хандру наводит, а я все-таки, как обыкновенно, всегда верна и без забот. Ваша Таня. Постскриптум. Я много читаю русских повестей и романов в русских журналах. Поездка в Пирогово. Тетушка Пелагея Ильинична Юшкова была родная сестра отца Льва Николаевича. В 1863 году она жила в женском Тульском монастыре. Детей у нее не было. С молоду она любила свет, общество и роскошь. Она была, что называется, добрая, но ко всему относилась слегка поверхностно и составляла полную противоположность тетушке Татьяне Александровне, принимавшей все к сердцу и не любившей света. Мы ожидали Пелагею Ильиничну, чтобы ехать в Пирогово. Я знала ее еще раньше. Мы ездили к ней в Троице-Сергиевскую лавру, где она жила, когда Лев Николаевич был женихом. Одета всегда в черном, с черным тюлевым чепцом, с рющью и красивой накидкой, она имела более блестящий вид, чем старушка Татьяна Александровна. Карета подана громадная, 4-местная.